Глава 11. Гнездо. В кабинете ректора. «Их нет уже больше 8 часов, Доран!» Нервно расхаживая из стороны в сторону, в очередной раз произнесла Аса Карини. Вот уже 3 часа она не находит себе места и повторяет одну и ту же фразу каждые 10 минут. «Не надо было тебя слушать. Ведь хотела же отправить на Элладу соглядатая». «Успокойся, Кайри», — спокойным голосом проговорил ректор, хотя и в его душе появилась тревога. «Дай молодежи почувствовать силу». «Да какой силе ты говоришь?» — схватилась за голову Аса Карини. «Авантюра!» — воскликнула целительница. «О чем я думала, когда соглашалась отпустить Элизу с этим сумасбродным курсантом? Да у него всего лишь 1 уровень искры. Все, с меня хватит. Мы с тобой немедленно отправляемся на Элладу». «В этом нет необходимости, Кайри», — умело скрыв облегчение за легкой полуулыбкой, ответил ректор. «Они вернулись. Взгляни на данные с нейросети курсанта Алекса». «Да кто такой этот Ярос?» Спустя несколько мгновений ошарашенно прошептала Аса Карини. «Это не может быть правдой. Как такое вообще возможно?» «Моя теория подтверждается, Кайри. Абсолютам подвластным гораздо больше, чем обычным одаренным. А границ возможностей у абсолютов в гармонии со своей унией вообще нет». «Сказать, чтобы я устал, это ничего не сказать. Ведь через 2 часа мне надо явиться на утреннюю тренировку. Но, взглянув на обновленные данные своей искры, я не смог сдержать довольной улыбки. Чувствую, что даже много повидавший в своей жизни ректор охренеет от такого стремительного скачка. Но обо всем по порядку. В боевом режиме специфическое зрение позволяет одаренным без особых проблем ориентироваться даже в полной темноте. Существуют импланты, которые в несколько раз повышают эту особенность вместе и с другими аспектами восприятия окружающей действительности. Но у меня, по понятным причинам, ничего такого нет. Впрочем, как и у Элизы. Такие штуки ставят себе опытные рейдеры, которые постоянно чистят гнезда зоргов. Но даже так было довольно комфортно двигаться. Столкнуться с зоргами мы не опасались, потому как находились в их общем ментальном поле и являлись для них своими. Они тупо нас огибали. Было видно, что Элиза и Алекс сильно нервничают. Да что там видно? Периодически на меня накатывала эмоциональная волна, исходящая от зеленокожей красавицы. А что сейчас чувствует приятель, который рос чуть ли не в тепличных условиях, трудно даже представить. Это я привык к постоянным выбросам адреналина, а Алексу приходится ежесекундно бороться со страхом. Я не стал еще больше нервировать соратников и свернул с магистрального тоннеля, который под небольшим углом по прямой уходил в глубины планеты, в первое попавшееся ответвление. К счастью, в базе данных нейросети оказалась и карта верхних уровней с пометкой «Устарела» и не проверялась на практике. По всей видимости, сканирование проводилось с орбиты уже в самый разгар активной стадии вторжения. Но мне было достаточно и того, что я вел группу наобум. До нужной тупиковой полости мы добирались 1/2 часа. При этом по дороге не завалили ни одной твари, а шастало их тут довольно много. В разработке моего плана, а он у меня был, вернее, не совсем был, а сформировался по ходу движения, немаловажную роль сыграла лекция Фурии. Когда профессор рассказывала об устройстве гнезд, я обратил внимание на множество тупиковых расширений, которые соединены с боковыми ответвлениями, небольшими тоннелями. Фурия пояснила, что в таких подземных полостях располагаются 1000 ячеек, где созревают зорги первой стадии эволюции и ожидают начала активной стадии вторжения. А потом, когда на поверхности закончится органика, другие твари соответствующего уровня эволюции вернутся в ячейки и впадут в состояние гибернации. Эти полости получили простонародное название «казарма». На каждом уровне гнезда состав, так сказать, расквартированных бойцов, может сильно отличаться. На верхнем никого выше 3-й стадии эволюции нет. Более развитые зорги тупо не поместятся. В каждой казарме проживает отдельный подвид зоргов. И это одна из причин, почему я решил спуститься в гнездо. В казарме я смогу изучить ауры особей одного подвида от 1-й до 3-й стадии эволюции, разобраться в их устройстве и настроить свой сенс-радар. Ну и прокачаться спокойно, естественно. Что может быть проще и приятнее, чем безнаказанно вырезать спящих тварей? Полностью заполненную казарму мы отыскали не сразу. Пришлось углубиться в хитросплетение ходов довольно далеко. Почему это важно? Да потому что зорги не будут тут шастать и не смогут обнаружить кучу трупов. Не уверен, что им хватит мозгов понять, что соплеменники мертвы, раз не прошел тревожный сигнал по общему ментальному полю. Но в этом вопросе лучше перебдеть, ведь раньше такого фокуса не проворачивал еще никто. Казарма выглядит довольно специфически. Она представляет собой длинный тоннель, от которого отходит множество ответвлений. Они спиралевидно, закручиваясь, опускаются вниз. По обе стороны этих ответвлений в три ряда располагаются выдолбленные ячейки, в которых и покоятся зорги. В данном конкретном случае нам попались берсерки. Как мы поняли, что казарма заполнена? Очень просто. По отсутствию передвижений. Если в другие казармы активно входили и выходили зорги, в этой движение полностью отсутствовало. «Ты точно ненормальный, Ярос!» Со смесью паники, страха и восхищения прошептала Элиза, когда мы спустились по одному из спиральных тоннелей до самого конца и уселись на землю, нисколько не стесняясь окружавших нас жутких тварей. «Без риска жить скучно», — пожал плечами я. 10 минут перекур. Мне надо изучить ауры зоргов одного подвида, но разных стадий эволюции. А потом приступим к их промышленному уничтожению. Вы хоть представляете, сколько эргу и осколков можно собрать даже из одной такой грозди?» «Грозди?» — не понял Алекс. «Ну, эти спиралевидные коридоры», — пояснил я. «Они чем-то похожи на грозди винограда, только вместо ягод выступают спящие зорги». После такого сравнения Алекс нервно сглотнул и больше не стал задавать вопросов. «Нейросеть подсчитала, что мы опустились на глубину около 100 метров и прошли мимо 800 ячеек», — доложила Элиза. «И это только одна гроздь, а в казарме их не меньше 50». «Отлично. Значит, как минимум 400 эргом мы соберем. Ну и осколков набьем. На уровень точно хватит. А в идеале взять сразу по паре, лишь бы времени хватило. Алекс, с ресурсами возиться особо некогда. Мы пришли сюда за эрго. Как на балансе появятся нужные единички, снабдим тебя хорошими инструментами и начнем добычу ресурсов в промышленных масштабах». «Ты предлагаешь бросить столько добра?» — изумился приятель, в котором, похоже, проснулся хомяк. Спутник каждого геймера, что стремится набрать как можно больше лута в свои загребущие лапки. «Тут же одного полимера можно собрать 1000 на 15 криптон. По 5000 на каждого выходит. И это я не говорю про конечности берсерков. С ними действительно возиться слишком долго. Хотя и заработать на металле можно куда больше». Тут уже и Элиза заинтересованно посмотрела на меня. 5000 криптон — сумма весьма значительная даже для студентки 4-го курса. Да мне и самому деньги будут не лишними. А КСН — это, конечно, хорошо, но кэш на кармане нужен всегда. «Ладно», — принял решение я, — «но собираем лишь полимер. Ты валишь же зоргу в первой стадии эволюции, мы с Элизой остальных. Затем 10 минут на сбор ресурсов с наиболее жирных особей. Я хочу успеть зачистить как минимум 3 грозди. Все, сейчас можете перекусить, потом времени на еду уже не будет». Соратники расширили от удивления глаза от моих запросов. Почти 2500 зоргов от 1-й до 3-й стадии эволюции могут на выходе дать нам суммарно более 1000 эрго и от 7500 до 10000 осколков. Понятное дело, что множество энергии уйдет на повышение грани наших даров, потому как повышать уровень искры намного дольше, чем заполнять потенциал. Но я не хочу покидать гнездо, пока не повышу свое наполнение минимум до отметки 280 эрго. Этого должно хватить, чтобы подключить хорошие импланты. А там и нейросетку прокачаем. Далее я сосредоточился на аурах зоргов. Изучить их, когда твари находятся в неподвижном состоянии, оказалось гораздо проще. Тем более, что удалось отыскать участок, где в соседних ячейках находились особи разных стадий эволюции. Выявить общую для этого подвида особенность удалось быстро. В структуре ауры ветки развития берсерков присутствовала единая конструкция, которая усложнялась по мере эволюции особи. Как только я это понял, ожила нейросеть и подтвердила мои догадки. А потом и подсказала, как правильно настроить сенс-радар и синхронизировать его с нейросетью. В итоге на моей карте теперь отображаются не только засветки зоргов в радиусе охвата сенс-способности, но и разделение по классу и стадии эволюции. Понятное дело, что все это пока касается подвида берсерков, но еще не вечер. Время запечатлеть в памяти сенс-метки зоргов и других веток развития есть. Для работы мне пришлось выходить из зоны действия ауры Бобика. Я по-прежнему плохо ощущал окружающее пространство, пока находился в одной связке с Петом. Но решение у проблемы есть, надо просто немного больше времени на эксперименты. Да и не рискну я заниматься этим в таком опасном месте. Вот на поверхности, да в непосредственной близости от спасительного портала, который сможет переместить нас всех в Академию, если что-то пойдет не так, это да. Ну а потом мы взяли в руки оружие и начали убивать зоргов. Перемещаясь от ячейки к ячейке, мы пронзали жизненно важные органы тварей, а Бобик поглощал посмертные импульсы. Такого стремительного кача, наверное, не видел еще ни один одаренный. Эргу и осколки лились на нас огромным потоком, а уже через десяток минут наши потенциалы на текущем уровне были заполнены. В этот момент я почувствовал, как от груди по всему телу стало распространяться нереальное тепло. Я уже знал, что так будет, ведь об этом упоминалось в уставе. Да и Алекс, чей весьма скромный потенциал был заполнен первым, с восхищением рассказал о своих ощущениях и теперь с нетерпением ждал перехода на второй уровень, чтобы получить свой дар. Знаменательное событие произошло через 40 минут, когда мы поднялись примерно на треть виноградной грозди. Первой апнулась Элиза, но девушка уже успела привыкнуть к такому и не особо обратила внимания. А вот мы с Алексом ждали этого события с нескрываемым волнением, особенно приятель. Мой переход на второй уровень получился будничным. В груди полыхнула синева, и нейросеть просто вывела перед глазами сообщение, что искра перешла на второй уровень развития, и теперь мне надо заново заполнять потенциал. По моим подсчетам, излишек поглощенного мной эрго сверхпотенциала первого уровня составил 28 единиц. Никаких бонусов от этого я не получил, по крайней мере, ощутимого эффекта я пока не заметил. Но надеялся, что чрезмерное поглощение эрго на каждом уровне искры еще покажет себя в перспективе и откроет полезную грань дара. А вот Алекс, который также поглотил дополнительные единички эрго сверх своего потенциала, после перехода на второй уровень замер как вкопанный и открыл от удивления рот. Так он просто стоял без движения минут 5, и тут уж я не выдержал. «Походу, мы его потеряли», — с усмешкой обратившись к Элизе, проговорил я. «Видать, что-то серьезное перепало. Хотя ума не приложу, какой дар мог бы так шокировать нашего ботаника?» Элиза сдержанно улыбнулась и направила в сторону Алекса небольшой сгусток тонизирующей энергии, отчего тот моментально пришел в себя. Приятель подошел к трупу только что убитого им зорга, вытянул руку, которая тут же окуталась фиолетовым свечением, а потом из тела твари начали появляться небольшие черные капельки, которые послушно притягивались к Алексу, а он направлял их в специальную емкость. Весь процесс занял не больше 5 секунд, причем, судя по количеству полимера, этот способ добычи ценного ресурса куда более эффективный, чем тот, который он использовал ранее. Стандартная емкость оказалась заполнена где-то на треть. «Ого, вот это повезло!» — прокомментировала увиденная Элиза. «С даром добытчика его теперь с руками оторвет любая корпорация». «Полезный скилл», — оценил я. «Это ты теперь так можешь любой ресурс из твари извлечь?» «Любой», — сглотнув ком, ответил Алекс. «Только расход энергии разный. Мне пока не хватит эрго ни на что серьезное. Но и на специальные инструменты теперь тратиться уже не нужно. Гляди». Приятель подошел к трупу берсерка и через 20 секунд протянул мне аккуратно извлеченные ударные конечности. Со стороны казалось, что они попросту отделились от плоти и сами запрыгнули Алексу в руки. «Ну, круть же!» — повеселел я. «Теперь мы точно разбогатеем и сможем приобретать для отряда лучшие импланты и экипировку. Это надо обмыть сегодня же вечером. Алекс, с тебя поляна. Неправильно обмытый дар могут забрать обратно». Парень улыбнулся и кивнул. «Все, перекур закончен, продолжаем рейд», — скомандовал я и пронзил кинжалом голову очередной твари. Бобик по обыкновению поглотил посмертный импульс, но в этот раз что-то пошло не так. Пета затрясло, его сгустившаяся до непроглядной черноты аура начала вырываться из окружения синей сферы. Рефлекторно зачерпнув десяток эрго, распределил энергию и рывком вогнал горящие синевой руки в черноту ауры Пета. Навалилась такая тяжесть, словно на меня рояль уронили с высоты девятиэтажки. Вес тела будто увеличился раз в 5. Ноги начали подгибаться, грудь сдавила. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Осознание чуть было не покинуло чат. Но тут пришла на помощь Элиза. Теплая и целительная энергия девушки наполнила каждую клеточку тела. И сразу стало гораздо легче. На разум все еще давила неведомая сила, но, по крайней мере, теперь я могу соображать. «Он вырывается, Ярос!» Послышался в голове панический крик Элизы. «Я не знаю, что делать. Мы не удержим. Посмертные импульсы сделали его сильнее». «Прорвемся», — скрипнув зубами, ответил я. «В крайнем случае вырублю его и приручу нового. Я ведь перешел на второй уровень искры. Сил хватит. Но за Бобика я еще поборюсь». «Ты с ума сошел?» — взвизгнула девушка. «Не играй с эволюцией». «Точно, эволюция», — вспыхнула в голове безумная идея. «Ты гений, Элиза. Где тут у него кнопка, которая запускает процесс эволюции?» Дальнейшее возмущение Элизы я уже не слушал. В тот момент, когда наши искры слились воедино, я получил возможность использовать накопленное знание девушки. Об устройстве зоргов она знала очень много. Фурия проводит для целителей серию углубленных лекций и подробно описывает эволюционные механизмы этого вида. Опираясь на эти знания, я ковырялся в ауре Бобика, пока не нашел нужную область, отвечающую за эволюцию. Помимо органики, для эволюции зоргам тоже нужны осколки души, которые они научились извлекать из тел поверженных людей. Этот вид целенаправленно охотится на человека, что уже намекает на его искусственное происхождение, но думать об этом сейчас некогда. Обычно для инициации процесса эволюции зоргам требуется куда меньше ресурсов, чем одаренным. Но сейчас Бобика буквально переполняет от энергии. Как оказалось, посмертные импульсы содержат в себе часть осколков души, что зорг забрал у человека. Умерщвленная особь стремится отдать их своей королеве или матке гнезда, чтобы сделать ее еще сильнее. Вот только осколки уже изменены звериной сущностью зоргов, поэтому и столь деструктивны для одаренных. Случилось так, что сущность Бобика разрывает от сотен поглощенных осколков, а органики для начала эволюции не хватает. До определенного порога ничего не происходило, но всему есть предел. Есть два пути. Приказать Алексу разодрать несколько туш первоуровневых зоргов и накормить Бобика, или запустить процесс эволюции принудительно и посмотреть, что из этого получится. Естественно, я выбрал второй вариант и начал накачивать нужную область энергии. Фиксирую сопряжение искры с неустановленной матрицей. Ошибка. Нет данных. Отправляю отчет. Ошибка. Исходящие сигналы заблокированы. Критическая ошибка. Нейросеть уходит на перезагрузку и откат к последней рабочей версии. Все видимые детали интерфейса потухли. Ох, что-то интересное происходит. Вот бы еще понять, что именно, но времени нет. Вырывающиеся из сферы темные протуберанцы становятся все больше, и надо действовать. Зачерпнув из искры смешанную энергию, ударил в центр, отвечающий за эволюцию. Полыхнула синева вперемешку с золотом, и перед глазами возникла очень странная строчка текста, не имеющая ничего общего с привычным интерфейсом нейросети. Непонятные символы полыхали, причем цветовая индикация этого огня постоянно менялась. Синяя, золотая, фиолетовая, зеленая, красная, белая. Какое-то время они повисели неподвижно, а потом перестроились в привычные русские буквы. Осуществлен взлом эволюционной матрицы зорг измененного организма. Для корректировки параметров матрицы необходимо воздействие на зорг ядро мощностью 300 элементарных реликтовых гамма-аберон. Для создания персональных настроек требуется сопряжение вашего индивидуального симбиотически-кибернетического разума альфа с ядром зорг измененного организма. Охренеть не встать! Это что еще такое? В голове взорвалась атомная бомба. Что еще за элементарные реликтовые гамма-абероны и индивидуальный симбиотический кибернетический разум альфа? Стоп! Ну, конечно! Эрго и искра — это аббревиатуры. И теперь мне стало известно истинное значение этих слов. Получается, что мне предлагают или потратить 300 единиц эрго, или соединить свою искру с каким-то там зорг-ядром и управлять процессом эволюции вручную. Понятия не имею, что все это значит, но интуиция вопит, что я случайно приблизился к разгадке появления в нашей галактике как зоргов, так и искр одаренных. Теперь нет никаких сомнений, что это искусственно созданное устройство какой-то невероятно могущественной цивилизации. Остается вопрос, кто выводит перед глазами информацию, в то время как нейросеть ушла на перезагрузку? Логично предположить, что это дело рук моей искры, ведь, судя по расшифровке аббревиатуры, во мне живет симбиотический разум. Вот только непонятно, почему он подал голос только сейчас. А может случиться так, что Асгард знает об искусственном происхождении искр и зоргов, а основная задача имплантируемых одаренным нейросетей — это блокировка связи с искрой? Да запросто. Я уже ничему не удивлюсь. Интересно, а ректор об этом знает? Ладно, потом решу, что делать с этой информацией. Сейчас надо завершить процесс корректировки матрицы, пока нейросетка не перезагрузилась. Проклятие. А как вообще отдавать команды? «Осуществить сопряжение искры с зорг-ядром», — отдал мысленный приказ. Руководствовался я вполне здравым, как мне казалось, расчетом. У меня на балансе сейчас нет 300 эрго, а у Элизы не попросишь, ведь в этом случае я превышу суммарный потенциал. Да и не факт, что у девушки вообще есть в наличии столько энергии. Времени очень мало. Я не знаю, останется ли возможность работать с матрицей Бобика, когда вновь включится нейросеть. «Внимание оператору! Соответствие термина 86%. Искра переходит в режим ручного сопряжения с зорг измененным организмом. Шанс необратимого заражения искры зорг-вирусом 3%, с увеличением на 0,1% за каждый тик сопряжения. Желаете продолжить?» В голове тут же появилась информация, что под одним тиком подразумевается 10 стандартных секунд. Ну что же, шанс подцепить заразу не так уж и велик, поэтому была не была. «Желаю», — мысленно ответил я. «Запрос принят. Осуществляю сопряжение с ядром зорг-измененного организма. Успех. Доступно 1439 фрагментарных осколков души. Соответствие термина 74%. Переход в режим конструктора». Отчитался неведомый искусственный разум, и перед глазами появилась проекция тела Бобика. Ее можно было поворачивать во все стороны, словно в компьютерной игрушке. Слева высвечивался список накопленных органических и неорганических соединений, которые также можно использовать для модификации. Справа был список занесенных в память ядра вариантов модификаций. Большинство из них было подсвечено красным, что могло означать, что Бобик уже не может пойти по данному пути развития, но одна ветка эволюции горела зеленым. «Да ты у нас должен был стать скаутом!» — обрадовался я такой перспективе. «Что же, будем делать из тебя уникального разведчика!» Благодаря перехваченным осколкам души можно намного усилить Бобика, а также существенно ускорить его эволюцию. Вместо суток все трансформации можно провести за считанные минуты. Была бы энергия. Но с этим у нас проблем нет. Остается проблема нехватки органики. Но можно разобраться и с этим. У нас за спиной имеется множество тушек зоргов. Тут главное все правильно запрограммировать и запустить процесс. А дальше все пойдет по накатанной. Ну что же, будем импровизировать. Раз уж у меня появилась уникальная возможность вылепить себе пета, так сказать, своими руками, то грех ее упускать. Времени мало, надо срочно внести правки и выходить из сопряжения с ядром, пока моя искра не подцепила вирус. Об остальном можно будет подумать позже. Ну что, погнали. Я всегда хотел себе собаку, только с нашими жилищными условиями это было невозможно. Зато на Элладе для Бобика будет настоящее раздолье и обилие целей для охоты.